«Да, прав был Фомин, — говорил князь, — тысячу раз прав был Фомин». Горенский произносил эту фамилию с непонятным надрывом, как-то «Фомин», утверждая, что в лице юбиляра русская общественность чтит не только большого адвоката, но и большого общественного деятеля, одного из своих идейных руководителей. Как часто нам, волей судьбы, профессиональным политикам, в бурях и тревогах повседневной политической каши, князь употребил это существительное, не найдя в волнении другого, приходилось и приходится на него с тревогой оглядываться. Как часто, принимая то или иное решение, нам приходилось и приходится себя спрашивать, а что скажет на это Семен Сидорович? И всякий раз, когда мы узнавали, что Семен Сидорович нас одобрил, что он с нами... Радостно вскрикнул князь так громко, что Муся невольно вздрогнула. «Точно камень скатился с горы, с души! Его разумное, мудрое слово имело для нас огромное, часто решающее значение. Он стоял под грозою, как непоколебимый кряжестый дуб». Характеристики Семена Исидоровича Горенский посвятил начало своей речи. Юбиляр тихо, застенчиво улыбался, опустив голову. Раскрасневшаяся Тамара Матвеевна млела от восторга. «Как все-таки человеку не стыдно», — думал начинавший злиться Никонов. «Господа! Кто из нас теперь ежедневно не вспоминает проникновенных слов поэта?» «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир. Нам, господа, дано было стать зрителями и участниками одной из самых роковых минут, быть может, самой роковой минуты в истории рода человеческого. Нам довелось приобщиться к титанической борьбе за право и свободу. Быть может, впервые в истории столкнулись с такой силой два начала — Ормуст и Ариман. Германский милитаризм бронированным кулаком наступил на маленькую Бельгию. Сила поставила себя выше права, но зло, господа, пробуждает добро. Против права силы мощно поднялась сила права. На борьбу с чертополохом грубой солдатчины выступила лучшая часть человечества. Она погибнет или восторжествует, ибо третьего не дано, не дано истории, господа. Рука об руку с англосаксонской, с латинской расой довелось подняться на величайшую борьбу и нам, русским. Но, господа, господа! Вскрикнул он с яростью, надо заслужить, моральное право участвовать в святом деле освободительной борьбы за право. И этого права мы, увы, не имеем, по нашей вине. Князь обладал замечательной способностью произносить фразы, которые все тысячу раз читали в газетах, совершенно так, как если бы они только что впервые зародились у него в голове и еще никому не были известны. Лицо Горенского побагровело. Слова о бронированном кулаке он бросил с чрезвычайной силой. Раздались бурные рукоплескания, затем снова настала напряженная тишина. Смысл этой части речи князя заключался в том, что в то время, как Семен Исидорович сразу разобрался в борьбе Ормузда с Ариманом и занял в ней надлежащую позицию, на сторону Аримана стала Звездная палата и Камарилья. прогнившая насквозь власть бросила вызов всему народу русскому, в частности рабочему классу, требующему со всей силой убеждения новой энергии, новых путей, новых методов войны.